Навестив представительство банка «Ансер», Алекс оплатил открытие счета и стоимость импланта для нового соратника, Рванова. За небольшой имплант, жестко привязанный к характеристикам мозговой активности, пришлось отдать 6000 кредитов. Остальным потомкам колонистов капитан ставить такой не собирался. Он планировал ввести централизованную систему поощрения. Такая схема успешно работала с выкупленными и освобожденными рабами. Искин сохранял в своем хранилище все премии и взыскания, учитывая их при выполнении персональных заявок на покупки. Среди членов клана предвестников, который полностью вошел в состав корпорации, банковские импланты имелись только у десятка человек, да и то активно пользовались ими только Чимта и пара ее помощников. Они поддерживали связи с внешниками. Прежде чем занять место пилота пока еще безымянного корабля, Алекс поставил в свой коммуникационный модуль пластинку новой базы. Орудие больших кораблей. 5-го ранга. Начата загрузка данных. Расчетное время проведения 218 стандартных часов 12 минут. Капитан подтвердил выбор, решив стать специалистом по применению продвинутого вооружения. Рваный сразу же получил свой агрегат, повесив на пояс новенький коммуникатор марки «Хакам-24». По совету землянина он сразу же начал изучать базу Содружества 2-го ранга. Крейсер-разведчик отошел от станции, взяв курс на группу из двух кораблей корпорации. Сейчас они находились на противоположной стороне ярко-зеленого шара планеты. Алекс собирался навестить Чошам и вручить Риссу покупки. Следовало как можно быстрее приступить к установке нейросетей и организовать учебный процесс. «Не нашел термина «расизм» в планетарных банках данных», — нарушил молчание Рваный. «Видишь ли, это определение моей родной планеты «Грязь». Вероятно, такое явление здесь называется по-другому. Специально не интересовался вопросом, но предполагаю, что терминов «гуманизм» и «толерантность» тут тоже не существует. Или тех, кто их должен был придумать, просто убили или съели», — усмехнулся Алекс. «Ну а почему люди с низким индексом интеллекта не могут использовать нейросети последних поколений?» — продолжил надоедать Рваный. «Хм, хороший вопрос. С этими симбионтами не все так просто. Скорее всего, ограничения введены искусственно. Но зачем? Развитые технологические миры не собираются терять свое лидерство, а так сохраняется баланс. Вот, например, население мира Йола — 20 миллиардов людей. Среди тысячи случайно отобранных обитателей этой планеты будет 312 тех, у кого индекс больше сотни, 87 обладателей индекса больше 150 и 26 людей, чей индекс превышает 2 сотни единиц. Я смотрел статистику. В развитых мирах Содружества так практически везде. И что? Если взять какой-нибудь отсталый мир, скажем, Тулус или Юсари, там условия жизни не такие комфортные, и население в разы меньше. Там ситуация еще хуже. К тому же перспективные люди активно перебираются в развитые миры. Условия иммиграционных программ ведущих государств Содружества отсекают тех, кто является бесполезным балластом. «Нужны только специалисты», — объяснил Алекс. «В итоге лучшие покидают родной мир и быстро ассимилируются в одном из развитых государств». Он замолчал, разглядывая проплывающие под брюхом корабля скопления орбитальных ферм и ровные ряды доков. Среди них искорками мелькали челноки и грузовики. «Так вот, нет специалистов — нет развития». Шансы у отсталых миров наверстать свое отставание отсутствуют. Некоторые идут своим путем, как псионы из мира Кольцо Ларуа. Но, в общем, сложившееся положение всех устраивает. Развитые миры получают ресурсы и людей, поставляя аутсайдерам конечный продукт. Той же цели служит система лицензий и сертификатов. «Никогда не задумывался над этим», — пробормотал Хадер. «Но это работает», — продолжил землянин. Такое успешно провернули на планете Грязь. Те, кто раньше строил космические корабли и делал самое лучшее оружие, теперь всего лишь потребители. Технологическое отставание — страшная штука. Сейчас даже повторить старые разработки уже невозможно. Тут такое происходит повсеместно. Что-то новое создают только несколько крупных государств. Остальные используют готовый продукт. Я понял, — кивнул Рваный. Корпорации Канис нужны высококлассные специалисты. Сейчас двумя операционными комплексами шестого поколения может управлять один человек, Рис. Ну а продвинутыми дроидами только я. А требуются ученые, которые смогут работать с новейшим оборудованием. Но мы что-нибудь обязательно придумаем, — мрачно улыбнулся Алекс.